Гитлеровцам не помогла ни усиленная броня, ни новая пушка, ни замена узлов. С такого расстояния им просто навколачивали болванок в самые уязвимые и предпочтительные для фатального выстрела места. «Не задерживаясь, уходим», — передал Жжинов, боевое построение линией. «Башни стволами назад. Приступить к форсированию водного препятствия». Борис на полной скорости подвел танк к реке, затем сбавил ход, воткнул пониженную передачу, еще одну, и с некоторой натяжкой завел машину в воду. 34-ка чуть осела, слой ила был приличным, и экипаж задержал дыхание, не хватало еще тут застрять. Но опытный, в прохождении водных преград, водитель, вывел танк на противоположный берег, и они выдохнули. Рывок, и машина скрылась среди слегка лесистой тут местности. Словно миражи, советские танки появились и исчезли. Вскоре об их появлении напоминала только подбитая бронетанковая техника, искореженные пушки и мертвые солдаты, да разбитый состав на станции. А сам танковый десант уходил обратно, и думали экипажи 34-ок только о том, чтобы не поломаться в пути. Но когда, наконец, добрались до бригады, той на месте не оказалось. Но их первый батальон никуда не делся. Экипажи, расположив танки, вылезли, построились, и Жжинов перед отправкой на доклад проговорил: «Запомните, нашего промаха здесь нет, не корите себя, будет нам наука на будущее. Разойтись, так, то оно так, но настроение понимания произошедшего случая не улучшило». Танкисты, не расходясь, передохнули у машин, переговорили, обсудили рейд, а когда собрались, было уже размещаться по хатам, их окликнули. И вскоре, следуя новому приказу, они снова залезли в свои машины и двинулись на запад. Передислокация, наступление, отход, все сейчас происходило на фронтах, ведь немцы отступать не собирались, где-то их теснили, а где-то совсем наоборот. Немцы сопротивлялись весьма и весьма серьезно, ведь они надеялись на то, что Курская дуга станет для них окончательной победной операцией в войне. Советские войска в начале своего контрнаступления особых успехов не имели, несли тяжелые потери, и ничто пока не говорило о победном смещении фронтов на запад. Пока что батальон поредевшим составом добрался до предназначенного для него места, расположили танки и другую технику, разбили временный лагерь в деревне, домов не хватило, поставили палатки и навесы. Суть да дело, пока готовили танки, наступил вечер, ужин. На ужин вновь фасоль. Она начинала приедаться, одна надежда на снабженцев, может старшина сможет как-то разнообразить рацион. Говорили, это был пронырливый, способный и знающий свое дело хозяйственник, это и вселяло надежду. Вечером, в расположении экипажа лейтенанта Сушкина, по настоянию Генки, собрался взвод, послышались байки, рассказы, анекдоты, чем они привлекли и другие экипажи. Готовясь ко сну, а значит к отбою, все на время забыли о действительности. Не то, чтобы особо веселились, ведь сегодня погибли их товарищи, но разрядка была необходима, нервы то не железные. Это все, что могли позволить себе молодые парни в суровых условиях войны. Да еще иногда немного спирта. Но такие посиделки затягивать нельзя, сотоварищи разошлись, а экипаж улегся спать. Артем, как всегда, прежде чем уснуть, долго думал, подводил некоторые итоги и строил приблизительные планы. По его расчетам, уже можно было пробовать вернуться. Под утро Артем вышел до ветру и по возвращению увидел, как по улице бежит батальонный адъютант и кричит: «Подъем! Тревога батальону! Угроза нападения!» — крикнул Артем. «Нет! Наступление! Поднимай своих!» Артем бросился в дом. «Пацаны, подъем! Выступаем! Идем в такую рань, мочить фашистскую дрянь!» — буркнул Борис, вставая с кровати. «А завтрак старшина тебе в люк подаст», усмехнулся Олег. «Давайте шустрее». 5 минут, и экипажи заняли свои места в танках. Предбоевая дрожь охватила всех, но вот троицу в 34-ке с номером 79 имела другие причины для этого состояния. Пошли 8-е сутки, с того момента, как они угодили в прошлое, начался 9-й день их нахождения в этом времени, и 13 июля 43-го года. Краткое получение заданий. Боевая задача поставлена, батальон должен проломить оборону противника и продержаться до подхода основных стрелковых частей. выдвинулись, быстро одолели первые километры, и началось. Тут и оказалось, что встречные бои шли не только под Прохоровкой, просто масштаб был намного меньше. Здесь на плацдарме перед Яковлево немцы наносили удары с двух направлений, не оставляя попыток прорваться. Получалось, советские танкисты и сдерживали продвижение фашистов, и сами наступали. В боевом порядке батальоны бригады навстречу фашистскому соединению. Немцы бросили на прорыв остатки эсэсовских танковых дивизий и части противотанковых САУ. Обмен огнем с панцирями — вот с чего начался этот бой. Немцы, обладая улучшенными пушками, пока преуспевали, 34-ки еще не вышли на нужную дистанцию для убойного выстрела. «Увеличь скорость», — приказал Олег, — «пристреляются, нам хана, а мы ответить не можем». «Командир, порядок поломаем», — предупредил Борис, — «а иначе нас поломают». «Выполнять, взводу передать то же самое». Геннадий без приказа вложил в пушку снаряд, ясно же, будут бить бронебойным. Артем пока склонился к рации, передавал и принимал четкие фразы радиообмена. Да и знал, сейчас ротный начнет выписывать им эпитеты. Да и взводу нужно передать распоряжение лейтенанта. Не нравился теме этот маневр, ох как не нравился, но они высунулись из общего строя, ускорились, и тут же попали под мощный обстрел. «Коготь 8 и 9, отставить маневр». «Что это?» — вскричал Генка. «Дальняя вражеская артиллерия». «Нет, это хитцеры», — зло ответил Олег. «Вот угораздило. Лавируй, избавляй ход». Борис отчаянно попытался вывести машину из-под огня, но было поздно, танк все равно достало. Он словно напоролся на преграду, одномоментно стал и затих, как будто лишенный своего танкового сердца. Впрочем, это было недалеко от истины, мотор молчал. «Все, поклацав тумблерами и подвигав рычаги и педали», — выпалил Борис, — «приехали, в движок попали, и еще могут быть попадания, осмотреть отделение». Олег рискнул выглянуть, посмотреть, и, ныряя обратно, крикнул: «Пламени не видно, башня мешает рассмотреть, но огнетушители хватайте на всяк случай». «Осмотрели машину, возгораний нет, и значит, бой нужно продолжать». Олег посмотрел в глаза каждому: «Возгораний нет», и бросил Генке: «Бронебойным заряжай». «Есть бронебойным». Генка зарядил, принюхался и в недоумении спросил: «Ну как?» «Попали под огонь хитцеров, нам и навесили», — пояснил Олег, и застывая в ожидании у бинокуляра. «Что, не встречались?» «Нет, это, наверное, лучшие противотанковые САУ вермахта. Машина имеет низкий корпус, броневые листы с большим наклоном. Броня до 60 мм. Вооружена 7,5 СМ-пушкой и дистанционно управляемым 7,92 мм пулеметом МГ-34 на крыше корпуса. Просто не подбить», — поясняя, Олег наводил пушку. «У них все просто не подбить», — буркнул Артем. «Это точно. Спуск. Выстрел». У одного из панцирей размоталась гусеница. «Что делаем?» — поинтересовался тема. «А то ты приказа не знаешь, сидим и продолжаем бой, пока нас не ухлопают. Долго мы просидим? Если дымим и люки открыты, то может и долго, решат все уже, подбили». «Артем, сообщи ротному и комбату». «Есть». Тема вызвал радиста ротного Толю Семченко и передал: «Стая, я коготь 7 потерял ход, продолжаю бой, ожидаю помощи». Тишина, повтор, и через секунд 30 ответ: «Коготь 7, я, стая, понял тебя, жди». Немецкие танки тем временем приблизились на расстояние выстрела, самоходки поддерживали их издали и на все влиять не могли. Т-34 тоже продвинулись. Разрыв сократился, Олег выбрал и дождался свою цель, передвигая пушку. Тщательно и не спеша прицелился. Спуск. Выстрел. Попадание. Еще один панцирь стал, вспыхнуло пламя, экипаж спешит выбраться. Артем припал к пулемету: «Нате вам, гады». Выстрел, и Олег снова кричит: «Снаряд! Есть снаряд!» — ответил Генка, произведя заряжание. Только Борису было заняться нечем, нечем и помочь товарищам. Танки сближаются, некоторые даже таранили друг друга. Металл горит, вся область на поля боя заполнена горящей бронетехникой, источающей столбы черного, маслянистого дыма. Олег поворачивает башню и выбирает новую цель, теперь достижимы только боковые машины. Подбитый панцирь загородил обзор. По броне несколько раз звякает, их снова начали обстреливать, но пока не интенсивно. «Нужно выбраться, посмотреть степень повреждений», — размышляет Боря, Может, можно починить. Сиди, какой там выбраться, пока идет обстрел, забудь», — проговорил Артем. «А дальше посмотрим». Сражение завязалось конкретное, танки батальона лавировали так ловко, что умудрялись проскакивать между подбитых машин противника и неожиданно атаковать сбоку. Лейтенант некоторое время рыскал пушкой, перемещая ее вместе с башней влево-вправо, затем стал это делать реже и застопорил в одном направлении, бой сдвинулся вперед и вправо. Роты батальона теснили врага, и постепенно вся свала откатилась глубже на оккупированную территорию. Вокруг стало потише, и танкисты перевели дух. «Все, мы уже в тылу», — отпрянул от прицелов и колес маховиков подстройки лейтенант. «Дальше сидим, кукуем». «Ну и сколько нам так сидеть?» — пробурчал Генка, — «пока рак не свистнет». «Пока нас не оттянут в тыл», — ответил Олег. «Машину бросать нельзя, нужно охранять». Но так просто им не суждено было выйти из боя. Батальону не удалось развить успех, немцы неистово напирали, и вскоре бой сместился назад. Не успели еще отгореть подбитые танки, не дорвались еще в них боеприпасы и баки с ГСМ, как вновь зазвучали выстрелы и взрывы. Вокруг снова закипел бой. «Будем куковать как дятлы», — не выдержал Борис, — «наши, похоже, отходят». «Вариантов нет, высунешься, расстреляют», — ответил Артем. «Считай, мы в засаде». Они оказались в западне, из которой не выбраться, вокруг подбитые и сгоревшие танки, обзор плохой, двигатель, скорее всего, разбит. Немцы завладели инициативой. Помощи не будет. А вот, они как-то помочь могли. В промежутке, между подбитыми танками, нацеливали пушку и, выждав момент, стреляли в борта. И если немецкие экипажи выскакивали, по ним бил пулемет Артема и пистолет Бориса. Но постепенно и этот бой сдвинулся, оставив экипаж в 34-ке сидеть в ожидании. «Фрицы, скорее всего, скоро начнут оттягивать свои подбитые машины», — стал размышлять Олег. «У нас появится выбор: либо умереть смертью храбрых, либо на свой страх и риск ждать». Наступило молчание, все понимали тяжесть положения и безвыходность. Никто не хотел погибать, тем более для троицы из будущего. Смерть в прошлом была крайне нежелательна. «Вот теперь и вытягивайте нас, как хотите», — обратился Артем к невидимым силам, забросившим их сюда. «От нас уже ничего не зависит». Время близилось к 2 часам, до вечера было еще далеко. Немцы полностью захватили этот участок и закрепились дальше. Теперь туда в обход поля боя шли бронетранспортеры и грузовики, а здесь пока все так и осталось. Перемешанные, подбитые и сгоревшие танки, воронки, дым, чат — не самое лучшее место для пикника. Но человек есть человек, и у него есть потребности. Нужно было вчера хоть сухпай не трогать, было бы чем скрасить ожидание. Все были с этим согласны, но вчера при помощи еды снимали нервный напряг, а завтра особо не думали. «Скоро нам будет не до еды», — точно подметил Олег. «Начнут оттягивать более-менее целые машины, и тогда ствол вниз опусти», — проговорил Артем. «Может, сразу и не поймут, а мы их и угостим. А насчет сухпая, давайте добьем то, что осталось, а еще, если живы будем, у немцев раздобудем. Идет». «Ладно, сидим тихо, едим и ждем темноты, а там посмотрим», — распорядился Олег. Достали остатки сала, полбуханки почти черствого хлеба и половину луковицы. Нарезали, разделили и принялись жевать. «Вкусно», — пережевывая все, заметил Борис. «Кто бы знал». «Еще как», — поддержал его Генка. «Может, в последний раз едим, как приговоренные. Потому и кажется, креститься надо, когда кажется», — ответил Артем. «Не хорони нас раньше времени». «Так, а что я?» «Я так, вспомнил о последнем желании идущего на казнь». Запили водой скромную трапезу и полезли осмотреться. «Зашевелились жабы», — доложил Борис. «Наверное, начали растаскивать. Неудивительно, новые танки делать и ни за что, и долго, а эти отремонтируют и снова в дело», — проговорил Артем. «Что-то здесь отремонтируют, что-то на заводы отправят. Значит, скоро и сюда доберутся», — заметил Олег. «Подобьем, что мы имеем». Подсчет боезапаса оказался неутешительным, но на долгий бой никто и не рассчитывал. «На весь оркестр не хватит, но одну симфонию исполним и так», — подвел итог лейтенант. «Эх, шампанского бы напоследок. И пиво бы сгодилось», — усмехнулся Артем. «Пора у немцев пошарить, потом не дадут. А лейтенант, рискнем». «Ну, тогда давайте, а я отсюда прикрою», — разрешил лейтенант. Борис, Артем и Геннадий, друг за другом, выскочили через люк механика-водителя, сразу залегли и поползли к ближайшему панцирю. Он так и не загорелся, поэтому надежда что-то в нем найти имелась. «Генка, ты давай в этот, а мы дальше», — распорядился Артем. «Бери все, что может пригодиться». Он выглянул из-за гусеницы, определил, как далеко отсюда фашисты, и следующий, не сгоревший танк. «Боря, тут нужно рывком, а затем ползком. Приготовься». «Я готов». Они выскочили и, пригибаясь, преодолели с десяток метров, затем упали на землю и дальше ползли по-пластунски. «Прямо как в начале», — выдохнул Борис. «Нет, тут куда опаснее. Давай вон к тому чадящему». Они рванули к танку и к водительскому люку, через башню лезть было опасно и глупо. «Борис, обшари там все, я на шухере». Сердце бьется часто-часто, Артем высовывает голову из-за крыла панциря и смотрит, насколько далеко немецкие тягачи и сопровождение. «Вроде далеко, время есть, главное самим не подставиться». Борис возвращается, и, а удача, в руках фляга и банка. «Во», — проговорил Боря, «и поесть и попить. Держи, а я еще мотнусь. Давай». Артем подумал о добыче еще и стрелковых трофеев, к примеру, о снятии пулемета, но учитывая расположение их танка, вряд ли им придется стрелять по пехоте, да и бой будет коротким. Их просто расстреляют из тех или иных пушек, подорвут или выкурят иным способом. Им следовало ретироваться, но в таком случае нужен транспорт. Да и Олег на это не пойдет. А бросить лейтенанта – подло. Вот она безысходность. Снова показался Борис с добычей в руках. «Сегодня голодными не будем, давай возвращаться, я хочу еще повреждения глянуть, как, там бронещит, хотя бы, в общем». И они принялись ползти обратно. Преодолев ползком часть расстояния, вскочили и бросились бежать. По пути подобрали Генку с Уловым и вернулись к своему танку. «Давайте по одному залезайте, я вернусь к панцирю пулемет сниму». Все-таки решив добавить им огневой мощи, заявил Артем. «А я гляну, куда снаряд угодил», — бросил Борис. Они сложили добычу, и каждый бросился к своей цели. Тем и вернулся к подбитому ими панцирю. Экипаж его покинул, трупы лежали неподалеку, и никто не должен был помешать. «Адреналина и экстрима на всю оставшуюся жизнь», — пробормотал Артем. «Вернусь, дембельнусь, и в Крым». Он пролез в люк и принялся добывать пулемет. Борис тем временем забрался на броню и присел у плиты, закрывающий двигатель. Олег, оставшись один, принялся настраивать себя на самопожертвование. До недавнего времени он был реалистом и понимал, как только он выстрелит, отсчет пойдет на секунды, и значит до того, как их танк накроют, жить им всего ничего. Сдачу в плен лейтенант даже не рассматривал, его с детства учили нужной морали, и он просто готовился погибнуть по собственной воле. Так проще. Прикрывать сейчас никого было не нужно, парни сумели делать все тихо, и немцы не всполошились. Олег посмотрел на пушку и пулеметы, кроме них были только гранаты и ракеты. Как плодотворно организовать бой? Мы, скорее всего, не продержимся и 10 минут, до ближнего боя не дойдет, протянул он. Как только подведут танки, нам каюк. Лейтенант Ичева, влезая, спросил Генка, надежда умирает последней, а у нас их аж 4. А еще вера и любовь есть. Как нам это поможет? Увидим. А пока, давай, подсчитаем добычу. Олег перебрался, и вскоре они вели подсчет трофеев. Так, 2 фляги воды, банка сосисок, 4 банки тушенки, то ли галеты, то ли хлебцы, и бутылка шнапса. Нехилый ужин, получается, подвел итог вылазки Гена, ну и на завтра что-то останется. Будет ли оно завтра? Тут наверняка не скажешь. Будем посмотреть. Ладно, готовим танк к безнадежному бою. Убираем все, что горит из более слабых мест. Располагаем брезенты огнетушители, так чтобы успеть затушить возгорание. Тут в люк влез Борис и доложил. Плиту раскололо, внутри, похоже, все разворотило, даже просто бы в поле не починить. А тут и подавно. Ясно. Лезь сюда, вспоминай азы наводки и стрельбы, на тот случай, если останешься один. Пока Олег занимался с Борисом, вернулся Артем с пулеметом и пояснил. На случай, если придется отстреливаться с башни или прорываться. Я еще и вальтеры у убитого экипажа собрал, держите. помирать, так с музыкой. Ну что, урожай приговорим. Конечно, не зря же ползали. Вскрыли сосиски и тушенку. Вместе с налетами и шнапсом по кругу, быстро все умяли, голод-то не тетка, а организмы молодые просало уже одно воспоминание. Прямо как мушкетеры в Бастилии, облизывая ложку, заметил Борис, еще продержимся. Да, Портос, ответил ему Генка. Сам ты Портос, я Арамис. Хватит дурачиться, прервал лейтенант, соберитесь. Далее, они просто ждали, не веря, что подходит конец. Неужели все? Не выдержал Генка, вот так вот банально. Стоило попадать в прошлое, чтобы погибнуть. Сдаться хочешь? Язвительно спросил Олег, я удерживать не буду. Только помни, плену не сладко. И неизвестно, что лучше расстрел или рабство. И как бы ты ни выслуживался, для фашистов, все равно останешься халуем. Да нет, ты что? Отшатнулся парень, я с вами. Просто вот так сидеть и ждать высшей меры, невыносимо. Помолчали, затем прильнули к обзорным приборам, с какой-то тупой надеждой, наблюдая, как приближаются техника и солдаты инженерно-технического батальона, как цепляют они подбитые танки и утаскивают их к себе в тыл, и как, постепенно, все это действо приближается к ним, к бою. Коротко бросил Олег. Он навел пушку, прицелился и, затаив дыхание, вручную привел в движение спуск. Грянул выстрел. Первый гостинец ушел в полет. Начался посекундный отсчет времени боя. Артем вдавил курок пулемета и короткими очередями принялся косить всех, до кого достанет. То же самое делал и Борис, стреляя из трофейного пулемета через свой люк осколочным. Готово осколочным, через несколько секунд отозвался Генка. Выстрел. Пулеметные очереди, падающие враги, следующее заряжание. Нужно успеть нанести как можно больше ущерба. И в плане техники, и живой силы неприятеля. Но немцы недолго пребывали в растерянности, и вскоре вместо инженерной части, на поле показались все те же хитцеры. Было сразу понятно, долго их экипажи разбираться не будут. Уже ни к чему пулеметы, важна только скорость и точность. Артем развернулся к рации, подстроил волну, и передал. Я коготь всеми, всем, кто меня слышит. Принимаю последний бой. Мы уходим не сдавшись. Прощайте. Олег крикнул. Люки закрыть. Бронебойным. Врагу не сдается наш гордый варяг. Вспомнилось вдруг Артему. Прощайте, пацаны. Простите, что завел вас. Снаряд. Повторил Олег. А все, уже пусто, громко ответил Генка. Тогда подкалиберным. Лихорадочная спешка, убегающие мгновения. Есть подкалиберным. Олег припал к прицелу. Поспешная наводка, спуск, выстрел. Все замерли. Недолгий полет снаряда. Удача, есть попадание. Приземистую самоходку окутал черный дым, но тут прилетела и им, она-то не одна, и танк накрыл шквал огня, а потом, еще и еще. Второе попадание, Артем, еще прочувствовал и отследил, затем он услышал общий стон-крик, и перед ним стремительно распахнулась темнота. Борис, спустя несколько минут, пришел в себя и осознал, что остался один, горевать было некогда, он сжал челюсти, потянул на себя лейтенанта, протиснулся на его место, повторил все, что только недавно делал, и произвел выстрел. «Нате вам подарочек от меня. Прощальный». Подведенные САУ немного довернули, навели свои орудия на стойкую 34-ку более прицельно. Борис сжался в комок и неумело зашептал слова молитвы. Глава 10. Мистические явления. Раскрытие тайн. Время отсчитало последние секунды, а после все утонуло в грохоте и разрывах. Танк покрылся копотью, но, о чудо, не загорелся. Не загорелся, но больше и не стрелял. Но немецкие танкисты все равно вколачивали в него, снаряд за снарядом, сились добиться взрыва и сноса башни, но безрезультатно. Это был настоящий расстрел танка, ни одно попадание, ни два, машину просто-напросто дырявили с методичной точностью. 34-ку затянуло дымом, снопы искр прошли по ее недвижимому корпусу, была простреленная башня, борта, перебитые катки, но внутри ничего не сдетонировало. Танк держался и покрылся чем-то вроде слюды, броня его поблескивала, и на ней появились голубоватые блики. «Прекратить огонь!» Прозвучала команда на немецком во всех наушниках радистов самоходок, это необычный Т-34, нужно доставить его в Германию. Стрелять перестали, а машина вдруг покрылась сеткой молний, и исчезла, оставив гитлеровцев в полном недоумении. Но у них были соответствующие органы, и через час доклады и сводки были немедленно отправлены в определенные структуры. Происшествие засекречено, создана специальная комиссия для разбирательства. Но исследовать, кроме почвы, ей было нечего. Впоследствии советский танк Т-34, 76 Сен-79, по данным разведки, нигде выявлен не был и в боях не участвовал. Подозрения у офицеров СС и СД были, но они относились к области оккультных наук и эзотерики, и они не разглашались. За неимением материалов и развития наступления Красной Армии, дело заглохло, так и не развившись. В это же время, где-то за гранью понимания, «Твой срок еще не вышел, возвращайся», гремело вокруг. Артем раскрыл глаза. Темнота, ни ласкового света рая, ни огненных отсветов ада. «Может быть, чистилище», было первой его мыслью. Но нет, тело болело, мышцы затекли, и кто-то стонал рядом. Тема пошевелился, чуть приподнялся. «Есть кто живой?» прохрипел он. «Ты, да я, да мы с тобой», ответил ему незнакомый голос. «Где я?» «Все там же, а пацаны?» «Рядом. Пока без сознания. А ты кто?» «Новый вопрос. Насколько себя помню, был Олегом. Но тут я могу ошибаться». «Да ладно, не похож ты на него. На Сушкина-то?» «Нет, не похож. Он ипостась. А ты?» «А я изначальный. Вещим прозвали, слыхал». Артем поперхнулся воздухом, который почему-то был свежим, ароматным, пах полевыми цветами. «Вещим. Я брежу. Я бы не сказал. Тогда объясни. Путано выйдет и долго. Лишь бы понятно. Ладно. Я тот самый князь. У меня издавна своя миссия. Я и Ольг, и Хельг, и один из братьев Пандавов, если вам это о чем-то говорит. Я так жил и живу. А насчет битв, есть места, и к ним привязано свое время. А есть витязи, которые обречены на них воевать. А я как бы представляю правую сторону. Вы всегда бьетесь рядом со мной. Только вы через реинкарнации. А я, год за годом, своим ходом. Так повелось еще со времен битвы при Курукшетре. Затем была Куликовская битва, а ныне Курское сражение. Ты всегда воин, я твой воевода. Ну как же, тебя же змея. Верь больше, я же, будучи князем, не дурковал, укус как лечить знаю. Уйти просто нужно было тихо. Но ты не слушаешь, для вас, я бессмертен. Что мне раны, яды и увечья? Зашевелились Борис с Геннадием, Олег выждал, когда они придут в себя, и продолжил. В общем, молодцы, все повторилось, только вы родились в другом времени, вот и пришлось. Уж простите, так это все ты, не только я, или не совсем я. Есть полюсные силы, они иногда воюют, и победитель определяет, каким будет путь развития планеты. Значит, все не случайно, а ты как бы корректор ситуации, а ты думал на смертном поле, почти целый танк, сам оказался. И я единственный живой рядом с ним, и вас ни о чем не спрашивающий к тому же. Артем вспомнил, что лейтенант действительно повел себя странно. Тогда они списали все на его контузию, а выходит, мы уже можем вернуться. Вырвалось у сержанта. Еще нет, остался последний штрих. Все закрутилось, завертелось, их словно бы выкинуло откуда-то и вбросило в реальный мир. 34-ка возникла из ниоткуда, появилась словно из воздуха, и так и осталось стоять, одна посреди степи под звездным небом. «Все прочь из танка», — запоздало крикнул Олег, — «выбираемся». Потом осознал, что по ним не ведут огонь, и проговорил: «Отставить, выбираемся спокойно». Повинуясь команде, танкисты раскрыли люки и высунулись наружу, только Артему деваться было некуда, и он ждал. Осмотрелись, вылезли, и первое время только и делали, что дышали. Вокруг была непонятна, чья территория, стояла ночь, и не было видно ни огонька. «Мы умерли», — спросил Генка. «Нет», — ответил ему Артем, — «просто мы влезли в очень непростой танк, и вытащили очень непростого лейтенанта». «В смысле? А ты не обратил внимания, что эта 34-ка почти неуязвима? А Олег, контузии переносит как легкую головную боль». «Круто», — проговорил Борис, — «выходит, мы участники сверхъестественных событий». «Выходит», — буркнул Олег, — «только на рожон не лезьте, вы все равно смертны. Я и так струхнул, когда нас разлучили. А почему машина раньше не самореставрировалась? У нее ограниченный запас возможностей. Только в крайних случаях можно использовать. И то, когда я в ней. Жаль, протянул Генка, а то бы мы ее не ремонтируя, гоняли бы фрицев круглосуточно. Тебе как мед, так еще и ложкой. Спасибо, хоть такие свойства имеются. Что теперь? Поинтересовался Артем. Ну, как именно? Танк потерял ход, мы не докладывали, а значит, спокойно можем вернуться в батальон, сказав, что починились. А после выполнения вами своей миссии, вы отбудете, а я исчезну вместе с танком. Все спишут на боевые потери. Так что, в машину, еще много дел. С некоторой неохотой, экипаж вновь забрался в танк, провел быстрый осмотр и, включив фары, направился в сторону, где должны были быть советские войска. Троица из будущего перебывала в шоке, и у них появилось время все обдумать. Они оказались игрушками в руках могучих сил, о существовании которых даже не подозревали. Эти силы вели свои войны, используя для этого людей, и это было неприятно. Но только что может горстка людей, даже если знает об этом, ничего, не помешать, не повлиять, не отказаться. Они просто винтики в огромном механизме, причем легко заменяемые. Восьмые сутки закончились, подумал Артем, мы без передыха воевали, но бесцельно, никого не спасли, никого не убили, из важных персон. Что же еще нужно сделать? Может что-то обнаружить? Фашисты много чего вывозили, может нужно помешать. Или, к примеру, ускорит взятие какой-нибудь станции или городка. Стоп, машина! Непреклонно приказал он, и после того, как Борис тормознул, громко спросил. Олег, так что нужно сделать? Нужно победить, ответил тот. А пока что, мы берем участие в наступлении, которое, не более чем, ломка оборонительных рубежей, но не глобальное продвижение на запад. Оно было и неудивительно, немецкие пехотные дивизии оборонялись на хорошо укрепленной местности, оборудованной проволочными заграждениями, минными полями, пулеметными гнездами и бронеколпаками. Вдоль берегов рек, вражескими саперами почти везде, были построены противотанковые препятствия. Советским ударным частям везло только в том, что работы над оборонительными линиями к моменту начала контрнаступления немцы еще не успели завершить. В ночи едущий танк и виден, и слышен, но его не обнаружили ни с немецкой, ни с советской стороны. По крайней мере, огонь по нему не открыли. Оставалась опасность минных полей, но их удалось обойти. Не то, чтобы Борис так тщательно выбирал, где проехать, просто машину, и сидевших в ней людей, по-прежнему хранили невидимые силы. Первая танковая армия была сейчас рассредоточена своими частями в разных местах плацдарма. Ее бригады и корпуса размещались сейчас много где. Но Борис вывел танк к населенному пункту Новенькое, который был в руках советской армии, но и немцы были неподалеку. Рыскающий в ночи танк, конечно, вызывал подозрения, тем более, если он двигался со стороны, где закрепились немцы. Но во время наступления и интенсивных боев всякое случается, и с мостов падают, и по пути ломаются, и на фугасах подрываются, мало ли, починились ребята, и только сейчас следуют в район дислокации своего подразделения. Батальон отошел, закрепиться ему не дали хитцеры, пришлось отступить, чтобы зря не подставлять машины. И теперь не знающие, куда именно он отступил, танкисты вынуждены были искать свои его вновь. Стали, несмотря на ранний час, попробовали выяснить, куда ехать. Только им, естественно, никто не сказал. Болтун – находка для шпиона. Нашли большой секрет, высказался Генка, мы же даже не бригаду ищем, а хозяйство капитана Гавришко. Двух дней не прошло, возмущался и Борис, опять 25. Заколдованный круг какой-то. Может, так оно и есть, заметил Артем. Но возмущались они зря. С рассвета в полосах 5-го и 10-го танковых корпусов противник ввел в бой пополненную танками панцергренадерскую дивизию «Великая Германия». В ее составе было 106 танков и 26 штурмовых орудий. Еще немного, безуспешно порыскав по окрестностям, Артем, глянув на Олега, проговорил: «Может, чем меньше мы в роте, тем больше шансов, что про нас и памяти не останется. У кого-то в голове, может, и останется», проворчал лейтенант, «а вот в документах нет, или вам наград хочется?» «Да нет, у нас они всего лишь висюльки». «Прискорбно». «Ладно, хватит нам колеи вертеть, вызывай по рации, может откликнуться». Артем немедленно приступил к делу. «Я коготь 7 вызываю стаю прием. Повторяю, «Вряд ли кто-то дежурит в танке», — напомнил Олег, вызывая штаб. «Коготь-7 вызывает логово прием». Некоторое время Артем безрезультатно вызывал свой батальон, затем штаб бригады, и, в конце концов, услышал в наушниках отзыв. От него потребовали назвать секретный код, чем он подтвердил, что вышел в эфир, не под давлением. Далее ему сообщили вводную, куда и как следовать, и отключились. Дальнейший путь был недолгим, и пришелся на пору перед рассветом. А на рассвете, частям 3-й моторизированной бригады, была поставлена задача наступать за 49-й бригадой, закреплять захваченные рубежи и быть готовыми к отражению контратак. Впереди них, справа и действовала в направлении на Новоселовку, Красную Дубраву, их 1-я гвардейская бригада. Следуя этим направлениям, некоторое время, помучившись, Борис вывел машину в зону для аварийного ремонта, и экипаж вылез в предрассветные сумерки. «Минуты счастья», — проговорил Артем, — «ты уже не спишь, и тебя еще никуда не погнали». «Есть такое дело», — отозвался Борис. «О, смотрите, на броне вновь проявились следы боя. Даже несколько пробоин». «Точно», — ввернул Генка, — «и выдумывать ничего не нужно. Тогда я на доклад, а вы начинайте осматривать машину», — проговорил Олег. «А не рано?» — спросил Артем. «В период наступления, нормально, никто уже не спит», — ответил лейтенант, и зашагал в сторону натянутых тентов и маскировочных сеток. Он отправился не только на доклад, ему предстояло пройти еще и проверку, как-никак, были в тылу врага, некоторое время. «Темыч, ну что, как с возвращением?» — спросил Борис. «По словам Олега, мы приблизились к завершающей фазе. Думаю, не сегодня-завтра, будем уходить. Значит, главное, никуда не встревать», — подытожил Генка. Тем временем лейтенант, нехотя, шел на доклад, он знал наверняка, вначале попадет под перекрестный допрос. Сперва им займутся всякие замы по политической части, после особисты, и лишь потом начнут отстаивать комбриг и комбат гвардии полковник Владимир Михайлович Горелов и гвардии капитан Иван Гавришко. Нападок такого рода Олег не любил, хоть и понимал их необходимость. Ранее никто и помыслить не мог, чтобы его проверять. Теперь же настали другие времена, другие нравы. Может плюнуть на все, да уйти на покой. И без него справиться, ведь уже сколько раз давали этим прусакам по зубам. Вернее, тогда еще тевтонцам, хотя раз бывало в старину, и проиграли. «Нет, Олег, не можешь ты в стороне быть, тем более, когда реку Доны, скоро отвоевывать. Былой князь Вещун, покоритель Царьграда, где и поныне все еще сохранен прибитый им щит, пусть и ворота те, на свалке. Он водитель дружин, печать для союза племен. А что теперь, одна самодвижущаяся колесница под его началом? Эх, он едва не погрузился в вековые воспоминания, но вовремя опомнился и занялся насущными делами. У штабной палатки, убеждаясь, что никого не потревожит, невольно подслушал обрывок разговора. Чтобы быстрее завершить прорыв тактической зоны противника, во второй половине дня 12 июля, в направлении на Болхов, в сражении был введен 5-й танковый корпус. К вечеру, мы, ведя тяжелые бои, продвинулись на расстоянии от 7 до 15 километров, прорвав главную оборонительную полосу немецких соединений в 3 местах. Наступательные бои шли до сегодня. В течение этого времени продвижение наших войск составило до 25 километров. Однако к сегодняшнему числу, немцам удалось перегруппировать войска, в результате чего наступление было приостановлено. С утра второго дня операции в бой вступили 2-е эшелоны стрелковых корпусов, которые совместно с танковыми частями, обходя сильные опорные пункты врага, при активной поддержке артиллерии и авиации к середине 13 июля завершили прорыв 2-й полосы его обороны. Наступление Центрального фронта планируется начать завтра. «Значит, и мне пора появиться в другом месте», — понял Олег, и откинул полог. «Разрешите. Входи, лейтенант», — ответил комбриг. «Давай, рапортуй по-быстрому». Олег вошел и доложил. «Лейтенант Сушкин, докладываю о прибытии. Во время наступления роты мой танк был обездвижен, о чем мы сообщили по радио. Следуя приказу, экипаж продолжал вести бой до 2-й половины дня. После наблюдения отхода батальона, я решил осмотреть повреждения и попробовать выполнить ремонт. В результате вылазки к подбитому панцирю мы обзавелись пулеметом, и под прикрытием его, и стандартного вооружения танка, восстановили ход, и стали прорываться к нашим рубежам. Действуя в ночи, мы приблизились к поселку Новенькое и вышли в эфир. В данный момент боевая машина и экипаж прибывают в резерве батальона, осматривая матчасть. Твою версию мы выслушали. Все это будет проверено, проговорил начштаба, а пока поговори с особистами, расскажи подробно, как и что. До их особого распоряжения ты отстранен. Олег едва не вскипел, к такому повороту он был не готов. Но ослушание вряд ли привело бы к чему-то хорошему. Тем более, что командиры были явно заняты, и оспаривать их решение было никак нельзя. Ладно, пройдем и через это, слегка усмехнулся он, иначе все придется заканчивать раньше. Он дал себя увести и сопроводить в отдельную палатку. Там уже ждал строгий капитан со всеми атрибутами дознавателя. Олега усадили на стул, и начался допрос по всей форме. В 10 часов 0 минут их первый и второй танковые батальоны в сопровождении мотопехоты во взаимодействии с 204-й соединенной дивизией двинулись наносить контрудар. Из района юго-восточнее Калиновки они перешли в наступление в направлении высоты 243,0 Верхопенье. Экипажа лейтенанта Сушкина с ними не было. Когда Олег быстро, как подсознательно, ожидал Артем, не вернулся, это и насторожило и испугало, ждать, не ждать, прорываться ли самим, и пытаться ли отбить лейтенанта. Стали обсуждать все варианты, и прикидывать, как будут пробиваться к ласточке. Где-то, спустя час, пожаловали офицеры из особого отдела, осмотрели танк, зафиксировали попадания из колы, и взялись за них самих, опросили, записали показания, и оставили сидеть как на иголках.